Глава 24. По телу пробегает дрожь. Неужели я настолько холодная и расчетливая? Гейл не сказал, Китнис выберет того, кто разбил ей сердце. Или даже того, без кого она не сможет жить. Тогда бы подразумевалось, что в своих действиях я руководствуюсь какой-то страстью. Но мои лучшие друзья предполагают, что я выберу того, кто поможет мне выжить. Ни малейшего намека на то, что на мое решение повлияет любовь, желание или даже сходство характеров. Нет, я беспристрастно произведу оценку того, что могут мне предложить потенциальные партнеры, и не более того. Как будто в конце концов все сведется к одному вопросу. Кто максимально продлит мою жизнь, охотник или пекарь? Ужасно, что Гейл так сказал, а Пит не попытался ему возразить. Особенно если учесть, что на моих чувствах играли и Капитолий, и повстанцы. Сейчас мой выбор прост. Я прекрасно обойдусь без обоих. Утром у меня нет ни времени, ни сил обижаться. Мы встаем до рассвета, завтракаем паштетом и печеньем с финиками, а затем собираемся у телевизора, чтобы посмотреть на очередной ролик Битти. В ходе войны новый поворот. После того, как по городу прокатилась черная волна, кому-то из повстанческих командиров пришла в голову блестящая мысль. Он конфискует брошенные автомобили и пускает их без водителей по улицам. Машины активируют не все, но большинство капсул. Примерно в 4 часа утра повстанцы начали прокладывать три пути. В ролике их называют просто линии А, Б и В к центру Капитолия. В результате они захватывают квартал за кварталом практически без потерь. «Это ненадолго», — говорит Гейл. «Более того, удивительно, что повстанцев сразу не остановили. Капитолийцы изменят тактику, отключат определенные капсулы, а затем активируют их вручную, когда противник подойдет поближе. Через несколько минут мы видим, как это происходит. Какой-то отряд посылает по улице машину. 4 капсулы активируются, и с виду все нормально. За машиной идут 3 разведчика. Они без приключений добираются до конца улицы. Но когда за ними следует группа из 20 солдат, розовые кусты перед цветочным магазином взрываются, разнося повстанцев в клочья. Плутарх дорого бы дал, чтобы оказаться за пультом управления капсулами, замечает Пит. Битти позволяет Капитолию продолжить трансляцию. На экране появляется мрачный репортер, перечисляющий кварталы, жителям которых приказано эвакуироваться. В свете зари я вижу странное зрелище. Из занятых повстанцами кварталов к центру Капитолия течет поток беженцев. Те, кто перепугался больше всего, одеты только в ночные сорочки и шлепанцы. Более подготовленные закутаны в несколько слоев одежды. Люди несут собачек, шкатулки с драгоценностями, цветы в горшках. Мужчина в пушистом халате держит в руке переспелый банан. Сонные, ничего не понимающие дети молча ковыляют за родителями. Они так потрясены, что даже не плачут. Я вижу их огромные карие глаза, ручонки, сжимающие любимую куклу, босые ноги, посиневшие от холода, шлепающие по неровной мостовой. Я вспоминаю детей 12-го, погибших во время бомбежки, и отхожу от окна. Тигрис, единственная среди нас, за чью голову не назначена награда, предлагает свои услуги в качестве разведчика. Спрятав нас в подвале, она идет в Капитолий, чтобы добыть какие-нибудь полезные сведения. В подвале я начинаю ходить взад и вперед, и это бесит остальных. Что-то мне подсказывает, мы должны слиться с потоком беженцев. Лучшей маскировки не придумаешь, верно? С другой стороны, каждый беженец – еще одна пара глаз, которая выслеживает 5 беглецов-мятежников. И все же, что мы теряем? Сейчас мы просто сидим в подвале, подъедаем наши скромные запасы и ждем. Чего? Что повстанцы возьмут Капитолий? Штурм может продлиться несколько недель. И кроме того, я не знаю, что делать в этом случае. Выбегать на улицы и приветствовать освободителей я не собираюсь. Ведь не успею я сказать «Морник, Морник, Морник», как люди Коэн отправят меня обратно в 13-й. Не для того я проделала такой путь и потеряла столько людей, чтобы сдаться на милость этой женщины. Я убью Сноу. Кроме того, за последние дни произошло много такого, чего я не смогу объяснить. И если эти события всплывут, соглашению об амнистии для победителей, скорее всего, крышка. А кое-кому из них эта амнистия очень бы пригодилась. Питу, например, который, как ни крути, бросил Митчелла в сеть. И это снято на пленку. Представляю себе, что сделает записью трибунал, организованный Коэн. Вечереет, а Тигрис все нет, и мы начинаем нервничать. Обсуждаем возможные варианты. Быть может, Тигрис арестовали, и она нас выдала. Или же она пострадала, попав в толпу беженцев. Примерно в 6 часов Тигрис возвращается. Сверху доносится какое-то шуршание. Затем Тигрис отодвигает панель. В воздухе распространяется чудесный запах жареного мяса. Тигрис приготовила жаркое из свинины с картошкой. Мы уже несколько дней не ели горячей пищи. И пока Тигрис раскладывает еду по тарелкам, у меня текут слюнки. Я ем и пытаюсь слушать рассказ Тигрис о том, как она добыла продукты, а в голове остается только то, что меховое белье внезапно стало очень ценным товаром, особенно для тех, кому пришлось в спешке покинуть свои дома. Многие из этих людей все еще бродят по улицам, пытаясь найти себе кров. Жители роскошных квартир в центре города не распахнули двери перед беженцами. Напротив, они заперли двери на все замки, опустили жалюзи и притворились, будто их нет дома. Город заполнили беженцы, и миротворцы силой вламываются в чужие дома, чтобы разместить тех, кто остался без крова. По телевизору немногословный главный миротворец объясняет, сколько беженцев будет размещено в квартире той или иной площади. Он напоминает жителям Капитолия, что ночью будут сильные заморозки, и предупреждает, что все должны не просто принять у себя беженцев, но и активно им помогать. Затем нам показывают плохо отрепетированные сцены. Граждане оказывают теплый прием благодарным беженцам. По словам главного миротворца, сам президент приказал подготовить часть своего дворца для размещения пострадавших. Миротворец добавляет, что владельцы магазинов также должны быть готовы принять у себя беженцев. «Тигрис, а ведь это и к тебе относится», — говорит Пит. «И я понимаю, что он прав. Если число беженцев возрастет, их могут разместить даже в этом магазине, более похожем на коридор. И тогда подвал действительно превратится в ловушку, где мы будем сидеть в постоянном страхе, что нас обнаружат. Сколько у нас дней? 1, 2... Главный миротворец продолжает инструктировать население. Вечером произошел прискорбный инцидент. Толпа забила до смерти юношу, похожего на Пита. Отныне люди, увидевшие мятежников, должны немедленно сообщить об этом властям, которые займутся установлением личности и арестом подозреваемых. На экране появляется фотография погибшего. Если не считать высветленных локонов, юноша похож на Пита не больше, чем я. «Люди сошли с ума», – бормочет Крессидер. В коротком ролике повстанцы сообщают, что сегодня захватили еще несколько кварталов. Я запоминаю адреса захваченных домов и нахожу их на карте. «Линия В всего в 4 кварталах отсюда», – объявляю я. Почему-то это беспокоит меня больше, чем мысль о том, что сюда могут явиться миротворцы. Чтобы справиться с волнением, я развиваю бурную деятельность. «Давайте я вымою посуду. Я тебе помогу». Гейл собирает тарелки. Мы выходим из комнаты, и я чувствую, что Пит провожает нас взглядом. В задней части магазина находится крохотная кухонька. Я наполняю раковину горячей водой и выливаю в нее мыльный раствор. «Думаешь, Сноу действительно пустит беженцев во дворец?» – спрашиваю я. «Ему придется это сделать, хотя бы для того, чтобы показать по телевидению». «Утром я уйду», — говорю я. «Я с тобой», — отвечает Гейл. «А с остальными что будем делать?» «Полукс и Крессида могут пригодиться. Они хорошие проводники. Если честно, то Полукс с Крессидой меня не беспокоит. А вот Пит слишком непредсказуем», — заканчивает за меня Гейл. По-твоему, он все еще хочет, чтобы мы его бросили? Скажем ему, что он представляет для нас опасность. Если убедим его, он, возможно, останется здесь. Пит относится к нашему предположению довольно прагматично и сразу соглашается, что оставлять его с нами – слишком большой риск. Я уже с облегчением думаю, что у нас все получится, что он просто посидит в подвале у Тигрис, как вдруг Пит объявляет, что дальше пойдет один. «И что ты собираешься делать?» – спрашивает Крессида. «Пока не знаю. Возможно, мне удастся отвлечь от вас внимание. Вы же видели, что стало с тем парнем, похожим на меня», – говорит Пит. «А что, если ты утратишь контроль над собой?» – спрашиваю я. «То есть превращусь в переродка?» «Ну, если я почувствую, что это происходит, то попытаюсь вернуться сюда», – уверяет он. «А если Сноу снова тебя схватит?» – спрашивает Гейл. «У тебя даже ствола нет». «Придется рискнуть, как и всем вам», – отвечает Пит. Они с Гейлом переглядываются, затем Гейл достает из нагрудного кармана капсулу с морником и отдает Питу. «А ты?» Пит держит капсулу на ладони, не принимая и не отвергая ее. «Не волнуйся. Битти научил меня взрывать подрывные стрелы вручную. Если это не сработает, у меня есть нож, а также Китнис», — улыбается Гейл. «Она не позволит миротворцам взять меня в живым». В моей голове возникает картина. Миротворцы утаскивают Гейла, и снова звучит та песня. «Полночь, полночь, приходи». «Бери ее, Пит», — выдавливаю я, беру его руку, заставляю сжать капсулу в кулаке. «Случись что, тебя никто не выручит. Спим мы тревожно, нам снятся кошмары, и время от времени кто-нибудь будет всех остальных криками. На уме только одно – завтрашние планы. И в 5 утра я чувствую облегчение от того, что уже можно действовать. Мы подъедаем остатки продовольствия – консервированные персики, печенье, улиток. И оставляем банку лосося для Тигрис – жалкий знак благодарности за все, что она для нас сделала. Похоже, этот жест ее растрогал. Она корчит какую-то странную гримасу и с жаром берется за дело. За час Тигрис полностью изменяет наш облик. Она прячет форму под слоями другой одежды, под плащами и пальто, а наши армейские ботинки под какими-то пушистыми тапочками. Закрепляет заколками парики на головах, стирает наложенную в торопях косметику и снова делает нам грим. Прячет оружие в складках верхней одежды. Дает нам в руки сумочки и другие безделушки. В конце концов, нас уже не отличить от беженцев. «Не стоит недооценивать способности гениального стилиста», – замечает Пит. И эти слова вгоняют Тигрис в краску. По телевизору не сообщают ничего стоящего, но переулок забит беженцами ничуть не меньше, чем вчера. Наш план – разбиться на 3 группы и смешаться с толпой. Сначала пойдут Крессида и Полукс. Они станут нашими проводниками. Затем выйдем мы с Гейлом и присоединимся к беженцам, которых сегодня поведут в президентский дворец. За нами пойдет Пит, который в случае необходимости отвлечет внимание на себя. Тигрис следит за тем, что происходит на улице из-за шторы. Выбрав подходящий момент, она отпирает дверь и кивает Крессиде с Полуксом. «Береги себя», — говорит Крессида, и они с Полуксом уходят. Через минуту за ними последуем мы. Я достаю ключ, освобождаю Пита от наручников и кладу их в карман. Пит потирает и разминает запястье. На меня накатывает волна отчаяния, как в тот раз на квартальной бойне, когда Битти дал нам с Жанной проволоку. «Только без глупостей, ладно?» — говорю я. «Нет, только в крайнем случае. Абсолютно», — отвечает Пит. Я обнимаю его за шею. Секунду он колеблется, потом тоже обнимает меня. Его руки не такие крепкие, как раньше, и все равно теплые и сильные. На меня обрушивается поток воспоминаний, таких сладких воспоминаний, 1000 моментов, и в каждом из них его объятия были моим единственным убежищем. Тогда я этого не ценила, а сейчас я Пита потеряла. Ну ладно, я отпускаю его. «Пора», — говорит Тигрис. Я целую ее в щеку, застегиваю красный плащ с капюшоном, натягиваю на лицо шарф и выхожу на мороз вслед за Гейлом. Колючие снежинки кусают меня за щеки. Заря безуспешно пытается пробиться сквозь мрак. В темноте можно разглядеть только тех, кто совсем рядом. Это прекрасно. Но беда в том, что я не вижу Крессиду и Полукса. Опустив голову, мы с Гейлом ковыляем вместе с беженцами. Вокруг плач, стоны, затрудненное дыхание. А где-то неподалеку слышна стрельба. «Дядя, куда мы идем?» – спрашивает мальчик, дрожащий от холода. «В президентский дворец. Там нам дадут новое жилье», – пыхтит мужчина, пригибающийся к земле под тяжестью небольшого сейфа. «Мы выходим на одну из главных улиц города. Держись правой стороны», – командует кто-то. В толпе стоят миротворцы, управляющие потоком людей. Из-за стеклянных витрин на нас глядят испуганные лица. Магазины уже битком набиты беженцами. Если так пойдет и дальше, то уже к полудню у Тигрис появятся новые гости. Похоже, мы оказали услугу не только ей, уйдя оттуда. Снегопад усиливается, но солнце светит ярче, и поэтому видимость улучшилась. Я замечаю Крессиду и Полукса. Они бредут в толпе ярдах в 30 от нас. Я оборачиваюсь и пытаюсь найти Пита. Его я не вижу. Однако замечаю девочку в лимонно-желтом пальто, которая с любопытством разглядывает нас. Я толкаю Гейла локтем и замедляю шаг, чтобы пропустить ее вперед. «Возможно, нам нужно разделиться», — говорю я вполголоса. «Вон та девочка!» Грохочут выстрелы, и несколько людей рядом со мной валятся на землю. Вопли сливаются с треском второй очереди, которая срезает группу людей позади нас. Мы с Гейлом падаем на мостовую, проползаем 10 ярдов и прячемся за стеллажом с сапогами, выставленным перед обувным магазином. «Кто стреляет? Ты его видишь?» – спрашивает Гейл, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь из-за рядов, украшенной перьями обуви. Через щель между лиловыми и светло-зелеными кожаными сапогами видна только улица, заваленная телами. Девочка, наблюдавшая за мной, стоит на коленях рядом с лежащей неподвижно женщиной, рыдает и пытается ее разбудить. Вдруг желтое пальто становится красным, и девочка падает. Еще одна очередь попала ей в грудь. Я смотрю на крошечное тельце и на мгновение теряю дар речи. Гейл толкает меня локтем. «Китнис, они над нами на крыше», — отвечаю я. Снова раздаются выстрелы, и на заснеженную мостовую падают люди в белой форме. Пытаются уничтожать миротворцев, но с меткостью у них не очень. Наверное, это повстанцы. Мои союзники прорвали оборону противника, однако никакой радости я не испытываю. У меня из головы не идет лимонно-желтое пальто. «Если начнем стрелять, нам конец. Весь мир поймет, что это мы», — говорит Гейл. «Он прав. У нас есть только наши знаменитые луки. Выпустить хоть одну стрелу значит известить обе стороны о том, что мы здесь». «Мы должны подобраться к Сноу», — яростно выпаливаю я. «Тогда пошли. Пока эти ребята не взорвали весь квартал», — говорит Гейл. «Мы продолжаем путь, держась вдоль стен». Только вот стены — это в основном витрины, за которыми видны прижатые к ним потные ладони и изумленные лица. Я поднимаю шарф повыше, и мы бежим от одного магазина к другому. За стеллажом с фотографиями Сноу в рамках мы обнаруживаем раненого миротворца, прислонившегося к кирпичной стене. Он просит о помощи. Гейл бьет его коленом по голове и забирает у него оружие. На перекрестке Гейл убивает второго миротворца, так что теперь у нас есть огнестрельное оружие. «Так кто мы теперь?» – спрашиваю я. «Отчаявшиеся жители Капитолия», – отвечает Гейл. «Миротворцы решат, что мы на их стороне, а повстанцы, надеюсь, найдут себе более интересные цели». Я не уверена в правильности такого решения, но когда мы добираемся до следующего квартала, кто мы и кто все остальные, уже не важно. На лица никто не смотрит. Да, повстанцы здесь, это точно. Они выбегают на улицу, прячутся в подъездах и за машинами, стреляют, выкрикивают команды хриплыми голосами. Повстанцы готовятся встретить армию миротворцев, которая уже идет сюда. Беженцы безоружные, сбитые с толку, раненые, оказались меж двух огней. Впереди активируется капсула, выпуская поток пара, который варит заживо всех, кто попал в его облако. Жертвы выглядят неестественно розовыми. Затем начинается полный хаос. Остатки пара смешиваются со снегом. Все укутывает густой туман. Я вижу не дальше ствола своего оружия. Миротворцы, повстанцы, мирные жители. Кто их разберет? Каждый, кто движется, цель. Люди стреляют почти машинально, и я не исключение. Сердце колотится в груди. В крови бурлит адреналин, и вокруг враги. Все, кроме Гейла, моего напарника, человека, который всегда меня прикроет. Мы можем только идти вперед, убивая всех, кто оказался на нашем пути. Везде кричат люди, везде раненые и мертвые. Мы добираемся до перекрестка, и тут квартал впереди озаряет яркая фиолетовая вспышка. Мы даем задний ход, укрываемся за лестницей и закрываем глаза. С людьми, которых осветила эта вспышка, что-то происходит. Их что-то атакует. Но что? Звук? Волна? Лазер? Люди роняют оружие, закрывают лицо руками. Из глаз, ушей, ртов и носов течет кровь. За минуту все умирают, и свет гаснет. Сжав зубы, я бросаюсь вперед, перепрыгиваю через трупы, едва сохраняю равновесие, наступая на скользкие внутренности. Меня ослепляет поземка. Однако даже завывания ветра не могут заглушить все усиливающийся топот сапог. Ложись. Шепчу я Гейлу. Мы падаем на мостовую. Мое лицо оказывается в луже еще теплой крови, но я притворяюсь мертвой и не двигаюсь, пока по нам проходят сапоги. Кое-кто обходит трупы, другие наступают мне на руки и на спину, случайно бьют ногами по голове, проходя мимо. Когда звук шагов стихает, я открываю глаза и киваю Гейлу. На следующем перекрестке мы снова натыкаемся на перепуганных беженцев, хотя солдат здесь уже меньше. Как только я думаю, что нам повезло, раздается треск, усиленный в 1000 раз звук яйца, разбиваемого о край миски. Мы останавливаемся, ищем глазами капсулу. Ничего. Внезапно я ощущаю ступнями, что улица едва заметно наклонилась. «Беги!» — кричу я Гейлу. «На объяснение нет времени». Но скоро принцип работы капсулы становится ясен. В центре квартала появляется дыра. Две половины мостовой отгибаются вниз, словно клапаны, и люди падают в образовавшееся отверстие. Я не могу решить, то ли бежать к следующему перекрестку, то ли попытаться проникнуть в одно из зданий. В результате я двигаюсь не параллельно улице, а под небольшим углом. И пока клапаны продолжают опускаться, моим ногам все труднее находить опору на скользких плитах мостовой. Это похоже на бег по ледяной горе, которая с каждым шагом становится все круче. До обеих целей, перекрестка и зданий, остается несколько футов, и внезапно клапан уходит из-под ног. Я прыгаю в направлении перекрестка и, вцепившись в край мостовой, понимаю, что клапаны полностью опустились. Ноги болтаются в воздухе, и поставить их не на что. Снизу поднимается волна смрада, которую могла бы издавать гора трупов в летнюю жару. На дне, футах в 50, возникают черные фигуры, заставляющие умолкнуть тех, кто выжил после падения. Из моей глотки вырывается сдавленный вопль. Мне никто не поможет. Пальцы скользят по ледяной поверхности. По счастью, до угла капсулы всего фута в 6. Медленно двигаюсь вдоль края, пытаюсь не слушать ужасные вопли внизу. Когда ладони обхватывают угол капсулы, я заношу правую ногу, упираюсь ею во что-то, осторожно выбираюсь на поверхность. Выползаю на улицу и хватаюсь за фонарный столб, хотя поверхность здесь и так абсолютно ровная. Меня бьет дрожь, дышать тяжело. Гейл. Я всматриваюсь в яму, уже не беспокоясь о том, что меня узнают. «Гейл! Сюда!» Я изумленно смотрю налево. Клапан поднял все к самому основанию здания. И теперь десяток людей держится за все, что смогли найти. За ручки, дверные молотки, почтовые ящики. Гейл через три двери от меня вцепился в железную декоративную решетку и колотит ногами в дверь. Будь дверь открыта, он мог бы легко войти в дом, но на стук никто не открывает. «В укрытие!» Я поднимаю оружие. Гейл отворачивается, а я стреляю по замку до тех пор, пока дверь не улетает внутрь дома. На секунду у меня возникает эйфория от того, что я спасла Гейла. И тут его хватают руки в белых перчатках. Гейл ловит мой взгляд и что-то говорит. Я ничего не слышу и не знаю, что делать. Бросить его я не могу. Добраться до него тоже. Гейл снова шевелит губами. Я трясу головой. Не понимаю. Миротворцы, которые уже втаскивают его в дом, могут в любую секунду сообразить, кого они поймали. «Уходи!» — кричит Гейл. Я поворачиваюсь и бегу прочь от капсулы. Теперь я одна. Гейл в плену. Крессида с Полуксом 10 раз могли погибнуть. А Пит? Я не видела его с тех пор, как мы ушли от Тигрис. Я цепляюсь за мысль о том, что он, быть может, вернулся в магазин. Почувствовал, что начинается приступ, и отступил обратно в подвал, пока не утратил контроль над собой. Понял, что отвлекать внимание не нужно, ведь Капитолий сам делает все для этого необходимое. Не нужно становиться приманкой, не нужно принимать морник. Морник. У Гейла нет капсулы. Даже если он умеет взрывать стрелы руками, такого шанса у него не будет, ведь миротворцы сразу же отнимут у Гейла оружие. Я залетаю в подъезд. Глаза щиплет от слез. «Застрели меня!» Вот что он пытался сказать. Я должна была его застрелить. Это мой долг. Невысказанное обещание, которое все мы дали друг другу. А теперь миротворцы убьют его. Запытают. Вколют яд ос убийц или... Сознание раскалывается на множество частей. У меня осталась только одна надежда. Надежда на то, что Капитолий падет, и миротворцы сдадутся прежде, чем причинят вред Гейлу. Однако пока жив Сноу, этого не произойдет. Мимо пробегают двое миротворцев. На плачущую жительницу Капитолия, которая прячется в подъезде, они даже не обращают внимания. Я подавляю рыдания, смахиваю слезы, пока они не замерзли, и успокаиваю. Так. Я по-прежнему безымянная беженка. Или миротворцы, схватившие Гейла, сумели меня разглядеть. Снимаю плащ, выворачиваю его наизнанку. Из красного он становится черным. Закрываю лицо капюшоном и, прижав оружие к груди, осматриваю квартал. Здесь только с десяток потрясенных беженцев. Я иду за двумя стариками, которые меня не замечают. Мы доходим до следующего перекрестка. Беженцы останавливаются, и я едва не налетаю на них. Мы на огромной круглой площади, окруженной величественными зданиями. Прямо напротив президентский дворец. На площади полно народу. Люди бродят туда-сюда, плачут или просто сидят, постепенно превращаясь в снежные сугробы. Здесь никто меня не найдет. Я начинаю кружными путями подбираться к дворцу, спотыкаясь о чьи-то брошенные сокровища и обледенелые ноги. Примерно на полпути натыкаюсь на бетонную баррикаду высотой около 4 футов. Она образует прямоугольник, в центре которого находится дворец Сноу. Казалось бы, здесь никого не должно быть, однако на баррикаде полно беженцев. Может, это та самая группа, которую разместят во дворце? Впрочем, подойдя ближе, я замечаю, что на баррикаде нет ни одного взрослого, только дети. Малыши и подростки, замерзшие, напуганные. Одни сбились в кучу, другие сидят на земле и раскачиваются. Никто не собирается вести их во дворец. Они сидят в загоне, со всех сторон их окружают миротворцы, которая здесь явно не для того, чтобы защищать детей. Если бы Капитолий хотел спасти ребят, то отправил бы их в какой-нибудь бункер. Нет, дети защищают Сноу, они его живой щит. Начинается какой-то шум, и толпа бросается влево, увлекая меня в сторону, сбивая с намеченного курса. Слышны крики. «Мятежники! Мятежники!» Судя по всему, повстанцы ворвались в город. Людская волна прижимает меня к фонарному столбу. Я вцепляюсь в привязанную к нему веревку, поднимаюсь над толпой. Теперь я вижу, как повстанцы выбегают на площадь, оттесняя беженцев в переулке. Вот-вот начнут рваться капсулы. Однако взрыва не происходит. Происходит вот что. Прямо над баррикадой возникает планолет с эмблемой Капитолия. Из него сыплются десятки серебряных парашютов. Даже в этом хаосе дети понимают, что на парашютах еда, лекарства и подарки. Дети хватают их, неуклюже пытаются развязать веревки замерзшими пальцами. Планолет исчезает, и через 5 секунд примерно 20 парашютов одновременно взрываются. Толпа воет, снег залит кровью, повсюду части детских тел. Многие дети погибли мгновенно, другие корчатся на земле. Кое-кто из них ковыляет, уставившись на парашюты в своих руках, словно внутри все-таки находится нечто ценное. Миротворцы разбирают баррикады, прокладывая путь к детям. Судя по всему, солдаты сами не ожидали того, что произошло. В брешь устремляется еще одна группа людей в белой форме. Но это не миротворцы, это врачи. Врачи повстанцев. Их форму ни с чем не спутаешь. Медики с аптечками в руках бросаются к детям. Сперва я замечаю длинную светлую косу. Затем, когда девушка снимает пальто, укрывая им плачущего ребенка, я вижу, что полы рубашки выбили сзади, словно утиный хвостик. Я реагирую точно так же, как и в тот день, когда Эфи Бряк назвала мое имя. Видимо, я теряю сознание, поскольку внезапно понимаю, что сижу у основания столба и что воспоминаний о нескольких секундах у меня нет. В следующий миг я протискиваю сквозь толпу, выкрикивая имя девушки. Я почти у цели. Почти у самой баррикады, и, кажется, девушка меня слышит. Ее губы произносят мое имя. И тут взрываются остальные парашюты.